Глава 42. Декан велел им следить за солнцем. «Когда оно окажется точно впереди, сверните к западу. Пройдете через древний лес и через горные потоки, потом дойдете до горы Ассоре и реки Санзу. И смотрите в оба, там кишит всякая нечисть и таятся в лесу гоблины всех сортов. Они постараются вас не пропустить». На ходу Кийоми все повторяла про себя предостережение декана. Мика держался ближе к ней, и напряженность момента выражалась в тонких морщинках возле уголков его глаз. В груди у Кийоми с каждой милей все сильнее разгорались ожидания и нетерпение. Ай должна была быть уже близко, но почему-то казалось, что она дальше, чем когда бы то ни было. Кийоми вспомнила гаснущие угли костра декана в холодную ночь. Они говорили несколько часов, когда Мика уже заснул. Она слушала его рассказы о жизни в Китае, перемежаемые иногда извинениями за то, как он с ней обращался, и склонялась к мысли, что декан свою честь восстановил. В какой-то момент декан показал на Мику и спросил: «Ты попросила его войти с тобой в чистые земли?» «Хай, он заслужил того, чтобы достичь покоя. В этом твоем решении есть ведь не только желание помочь ему. Ты задаешь трудные вопросы. Они трудны лишь тогда, когда ты сама делаешь их трудными, Кийоми-сан». Сейчас, когда Мика шел рядом, она поняла, о чем спрашивал декан. Когда они найдут Ай и перейдут в чистые земли, их будущее, каково бы оно ни было, будет одно на двоих. Их ждет совершенный мир, где ничего не значит ни расы, ни подданство, где будет забыт, наконец, ужас войны. Шагая через тенистый лес, Кийоми споткнулась, и земля устремилась ей в лицо. Щека Кийоми ударила в дорогу, тело пронзил поток боли. Мика склонился к ней. «Ты цела? Хай!» Она схватилась за пульсирующую болью лодыжку. В яму наступила. Глупость какая. Он помог ей подняться. «Идти можешь?» «А чего бы нам не быть летающими призраками? Насколько бы все было проще?» Они снова двинулись в путь. Гаты Кийоми взметали красные и золотые листья, рассеянные по узкой тропе. Лес смыкался над ними, становилось темнее и холоднее. Кийоми стала дрожать. Остановившись, она всмотрелась в сгущающуюся темноту. «Не знаю, где мы. Не теряй надежды, особо далеко быть не может». «Так темно, как же мы будем?» Из темноты раздался громкий хруст. «Как ты думаешь, что...» «Вон там», — показал Мика. На них уставилась пара пылающих глаз. Кийоми хотела что-то сказать, как из темноты выступили два существа. Не выше ребенка они были похожи на первобытных дикарей с лицами цвета сметаны, непослушной копной рыжих волос и злобными глазами. «Гоблины», — сказала Кийоми, хватая его за руку. «Бежим!» Гоблины заворчали, зашипели, устремляясь за ними из-под деревьев. Кийоми замедлила шаг и остановилась. «Что такое? Ты тропу видишь? Слишком темно, но надо двигаться». Мика устремился вперед, увлекая ее за собой. Из леса раздался высокий пронзительный вопль, похожий на вопль дерущихся котов. «Там еще гоблины!» — крикнула она. Нечисть приближалась. «Не может все кончиться так», — подумала она. «Мы почти на месте. Ай нас ждет!» Сверху расцвел желтый свет, и гоблины завопили, увидев их, как на ладони. «Вот тропа!» — сказала Кийоми, показывая на протоптанный путь. «А свет от светлячков!» — сказал Мика. «Но откуда светлячки в такое время года?» Кийоми глянула на колеблющиеся точки света. «Дзизо! Дзизо!» «Ага, видимо, послал светлячков нам на помощь». Вернувшись на тропу, Кийоми поглядывала на лес. Не появятся ли новые гоблины? Светлячки остались, освещая дорогу. Снова появились среди деревьев топающие фигуры. Она видела их боковым зрением. Мужчины и женщины, окруженные синеватым сиянием. «Мика-сан, вижу их», — сказал он. «Река должна быть уже близко». Лес кончился, началась серая пустынная местность. В нос Кийоми ударил едкий запах тухлых яиц. Она зажала нос рукой. «Что это так пахнет?» Мика шевельнул ноздрями. «Сера. Я этот запах чуял, когда нас возили на экскурсию гейзерами в Йеллоустоуне. Где-то близко вулкан. Ассоре, скорее всего». В тишине возник звук, будто в горах ревел ветер. Тысячи духов толпились на берегу Санзу. Кто-то вопил и плакал, кто-то беспорядочно метался, будто сошел с ума. Призраки детей плакали и звали матерей. Некоторые поспешно собирали башенки из камней в попытках накопить достаточно кармы, чтобы гарантировать себе переход в чистые земли. Рогатые демоны в набедренных повязках бегали между башенками и сшибали их железными прутьями. Дацуэба, старая карга, сдирала с духов одежду и кидала ее к НО кроваво-красному демону для взвешивания. Когда обдирать было некого, Дацуэба бегала вдоль берега, размахивала руками и орала, отгоняя детей от реки. Взрослые духи переходили реку по мостам, а менее удачливые, которые имели серьезные грехи, пытались перейти Санзу вброд и иногда исчезали, когда из воды высовывался черепахоподобный каппа и хватал их. Другие становились жертвами рогатых змей в драконовой чешуе. Киёми обернулась к Мике. «И как же нам найти Ай? Мы должны добраться до берега и там позвать ее. Только осторожно, а то Дацуэба нас поймает, сдерет одежду и бросит КНО на взвешивание», — Мика потер подбородок. «Да, этого я не учел. Но держаться нам надо вместе, согласен?» «Согласен». Они пристроились к группе взрослых, выстроившихся для перехода в чистые земли. Другие бежали прямо к реке, обходя детей, прикрывающих собой свои драгоценные каменные башенки. За этими беглецами гналась Дацуэба в развивающихся белых лохмотьях и хватало большинство из них, пока они не успели добежать до воды. Одним движением руки она срывала с них одежду, оставляя голыми и беззащитными, и бросала эту одежду КНО. Тот развешивал ее на ветвях кипарисов. Если ветвь не сгибалась под тяжестью, Дацуэба приказывала владельцу одежды идти в очередь на мост. Если ветвь провисала, рогатые драконы волокли владельца одежды в лес. У Мики на шее забилась жилка. «В чем дело, Мика-сан? Их судят за грехи? Хай! Тех, кто прожил плохую жизнь, забирают в ад. Мы ни за что не должны попадаться этой старой корге». Дойдя до детей духов, Киёми приложила руки рупором и крикнула: «Ай, Осера! Ай, Осера! Ты слышишь меня?» Тут же ее окружили, цепляясь за одежду десятки детей с молящими глазами. «Мама! Мама! Помоги мне!» «Как в той пещере», — сказал Мика. «Что же мне делать?» Мика оттащил от Киёми вцепившегося мальчишку. «Она не может тебе помочь, она не твоя мама». Один за другим стали отпадать от нее духи детей, как увядающие цветы, опуская голову вниз. Глаза их наполнились слезами. «Не мама! Не мама!» — говорили они, возвращаясь к своим башенкам. Киёми проталкивалась сквозь толпу духов, повторяя: «Ай, Осера, ты меня слышишь? Айтян, ответь!» Мика не сводил глаз с Дацуэба. «Если пойдет сюда, бежим в лес, понятно? Хай, надеюсь, ты не отстанешь». С севера надвинулись злые серые тучи, леденящий ветер пронесся по земле. Киёми поежилась, обхватив руками плечи. «Сколько погибших душ!» — прошептала она. «Они здесь застрянут навеки? Нас учили, что дух должен завершить свой путь в чистые земли за 49 дней. А потом...» — Киёми закрыла глаза. «Ты думаешь, мы опоздали помочь, Ай? Ищем дальше». В мозгу у Киёми мелькнула идея, и Киёми кивнула, соглашаясь с нею. «Да, именно так надо поступить». Она схватила Мику за руки. «Мио нас видела. Ну да, и с нами говорила». «К чему ты клонишь?» «Тут в храме есть женщины». «В каком храме?» «В храме Эбодайдзи, построенном там, где река вытекает из озера Усарияма. Эти женщины Итака, как Мио-сан, их учили общаться с мертвыми. Может быть, кто-нибудь из этих Итака найдет Ай и скажет нам, где она?» Киёми выпустила его руки и вздохнула. «Или скажет, что мы опоздали ее спасти. Ладно, стоит попытаться, а то мы как-то не очень продвинулись». Он посмотрел на лес. «О чем ты подумал? Летя на задание, мы шли вдоль береговой линии, избегая зенитных батарей. Надо уйти от реки, нет смысла рисковать встречей с этой ведьмой. Хай, хороший план, Мика-сан». Киёми двинулась за Микой к лесной опушке. Разглядывая детей, трудящихся по всему берегу реки, она почувствовала, как растет ее тревога. Что будет, если они не найдут Ай? Как сможет она перейти в чистые земли, не взяв с собой дочь? Она повела Мику в сторону озера, приглядывая за лесом, чтобы вовремя увидеть атаку демона или гоблина. Мика молчал, только тело его напряглось в ожидании атаки. На горизонте показался храм. В этом храме привыкли заботиться о мертвецах. Монахи их хоронят и совершают обряды ради их душ. Разумно, учитывая местоположение. Храм состоял из нескольких зданий, построенных на фундаменте из дробленого камня. Окружающая серость сливалась с темнеющим небом, создавая безрадостную панораму. Фонари Тора стояли по обе стороны дощатой дорожки, ведущей к Буцудену. Унылую атмосферу усугублял пустынный ландшафт из неровных белых и серых камней на той стороне реки, где вырывался наружу пар горячих серных источников. На каждом холмике, на каждой возвышенности стояли маленькие статуи дзидзо, окруженные кадзигурума, оставленными горюющими родителями. Гудели на ветру маленькие колеса из бамбука и бумаги. Вокруг бродили монахи в традиционных желтых балахонах, не замечая суматохи в соседнем невидимом мире. «Теперь куда?» — спросил Мика. «Вот даже не знаю. Эти Итака официально к храму не принадлежат. Она мотнула головой в сторону Буцудена. «Давай попробуем там». Ей в уши шептали голоса, и Киёми замедлила шаг, пытаясь расшифровать их послание. Некоторые она узнала. Были среди них Банри и Сайока, тетя и дядя, и еще другие, кого она не знала. «Чего вы от меня хотите? Что пытаетесь мне сказать? Что-то не так? Нет, но я...» Она потерла виски, и пальцы вдавились в кожу, а голоса слились в одно сообщение. «С левой стороны Буцудена. Пойдем налево». Она шагнула на веранду, окружающую Дзидзо-ден, и свернула влево. Храм был построен вокруг онсена. От кислоты из озера горячие источники стали желтыми, от серной вони дрожали ноздри. Киёми свернула за угол и остановилась. Перед ней стояла старуха, глядя на дымящуюся лужу. Она была одета в белое кимоно и держала в руке длинные черные четки, сделанные из мыльных ягод. К этим четкам были привязаны старинные монеты, когти и кости зверей. «Ты уверена?» — спросил Мика. «Она уверена», — ответила женщина. «Ближе подойдите, чтобы я видела вас как следует. Мое зрение видит то, чего не видят глаза». Киёми схватилась за руку Мики, будто от страха у нее задрожали колени. Ей отчаянно нужен был ответ. Но скажет ли Итака то, что она хочет услышать? «Вижу, что вы держитесь за руку с американцем. Это интересно». «Он друг», — сказала Киёми. «Хай, в такие времена, как сейчас, всем нам нужны друзья, пусть даже неожиданного сорта». Она взялась за четки и постучала косточками. «Ты пришла переходить в чистые земли? Хай, но к тебе мы пришли не поэтому. Что-то мешает тебе перейти? Ты знаешь, что случилось в Хиросиме? Хай, отчего ты думаешь, у реки собралось столько детей? Когда взорвалась бомба, погибла моя дочь Ай». «Раньше тебя? Хай! И ты думаешь, что она тебя ждет? Отчего ты решила, что она здесь?» «Мой бывший муж, он ее привел сюда из Кюкюдеда». Старуха выставила подбородок. «А что же он не взял ее с собой в чистые земли?» «Ну, он не ее отец, и... Говори, не бойся!» «Он не умер». Заорали вороны на соседнем здании, пронзительное карканье наполнило воздух. «Чудесный звук», — сказала старуха. «Тебе так не кажется?» «Я не люблю ворон», — прошептала Киёми. Итака подняла руку в сторону птицы, и оглушительное карканье стихло. «Люди не понимают ворон, а они-то много могут рассказать, если открыть свой разум для их послания. Мы обыскали весь берег. Ты можешь попытаться связаться с ней. Мне нужно знать, здесь ли она. А если нет, готова ты уйти из этого мира без нее?» На глазах у Киёми выступили слезы. «Я не знаю ответа на этот вопрос. Я знаю, что ты об этом думала. Хай, жизнь без Ай будет кошмаром, от которого я не проснусь никогда. Ты поможешь мне? Прошу тебя». «Помогу, Киёми-сан». «Откуда ты знаешь мое имя?» «Вороны сказали». Она протянула руку и накрыла руку Киёми ладонью. От нее исходил холод. «Я попробую связаться с твоей дочерью. Ты меня не поймешь, если не говоришь бегло на диалекте Цугару-бен. Сейчас закрой глаза и сосредоточься. Думай об Ай. Пусть она заполнит все твои мысли и унесет горе. Можешь так сделать?» Киёми уставилась за спину Итака на горы, обступившие озеро Усори. От серости неба изумрудный цвет воды казался глубже. «Хай, я сделаю все, что потребуется, и готова к любым последствиям. На твою долю выпало столько скорби, что хватило бы на две жизни, Киёми-сан. Прости, если усугублю твои страдания. Здесь нечего прощать. Не ты виновна в смерти, Ай. Если готова, закрой глаза, как я тебе говорила». Киёми глянула на Мику, тот кивнул. «Все будет хорошо. Я готова». Закрыв глаза, она вызвала в мыслях лицо Ай. Итака заговорила, нараспев далеким низким голосом, будто он звучал из туннеля. Темп распева нарастал, но звук пропадал, становясь все тише и тише, пока, наконец, Киёми совсем не перестала его слышать. Она плыла сквозь черную пустоту, куда не пробивался свет, и темнота уносила ее все дальше и дальше от Осоре-сан. Пустоту пробила полоска цвета. И постепенно чернота отступила, и появилась река Матаясу. Вдалеке от русла переливался купол выставочного центра. На другом берегу рыбачили два человека, а в реке плескались и брызгали друг на друга дети. Их смех был как небесная песня. «Я вернулась. Да, в прежнее время, в ту Хиросиму, что теперь существует только в моей памяти. Но почему? Зачем я здесь? «Мама!» Киёми развернулась на голос, за ней стояла Ай. Она была в красном купальнике и держала рожок сладкого льда. Киёми зажала себе рот рукой. «Ты настоящая? Ты со мной? Вы с Микой-сан прошли далекий путь, чтобы найти меня. И я тебя нашла?» Ай откусила кусочек льда и улыбнулась. «Нет, еще нет. Что это значит? Сейчас мне пора. Мама, я вас люблю». Ай испарилась, как утренний туман на солнце. Киёми схватила ее руками, но в них оказался только воздух. «Нет, нет, вернись! Ай-тян, прошу тебя!» Открыв глаза, Киёми увидела, что стоит на коленях. Рядом с ней стоял на коленях Мика, обнимая ее за плечи. «Как ты?» У нее из горла вырвался всхлип. «Мы опоздали. Я ее потеряла. Потеряла, Ай!» «Нет, не может быть!» Киёми стерла слезы. «Я ее видела. У меня было видение, а потом она меня оставила». «Хай, это было видение», — сказала Итака. «А я с ней говорила. И я говорю, что Ай здесь». «Ты уверена?» «Пусть я слепая, но есть вещи, которые вижу только я». «Давай помогу тебе встать», — сказал Мика. «Где она?» «Ты найдешь ее у реки, возле кипариса, где Кенео развешивает одежды». «Там, где старая корга?» — спросил Мика. «Хай, там опасно». Старуха взмахнула перед ним четками. «Хай, там опасно. Но уж кто-кто, а ты понимаешь природу страха. Ты боялся, когда летал бомбить?» «Да, боялся. И все равно летел. Человек, который умел взглянуть в лицо собственной смерти, уж как-нибудь сможет взглянуть в лицо Дацуэба». Он повернулся к Киёми. «Если нам надо туда идти, значит, так тому и быть. Я тебя не брошу». Мика обращался с ней лучше, чем любой другой мужчина, и это сбивало ее с толку. Он ничего от нее не требовал, и все же она чувствовала по отношению к нему какие-то обязательства. Но не мысль о том, чтобы носить его, он тревожил Киёми. Тут было что-то еще, что-то такое, что она не могла определить. Его чувства к ней были ей понятны. Но что говорило по этому поводу ее собственное сердце? Что он для нее значит? «Спасибо, Мика-сан», — сказала она, — «твоя помощь неоценима». «Идите же!» — приказала старуха и махнула на них рукой, прогоняя. «Мне нечем тебе заплатить», — ответила Киёми. «Естественно, ты же мертвая. Иди уже и найди дочь». «Спасибо», — сказала Киёми и поклонилась. От храма они пошли прямо в направлении дерева Кенео, шагая мимо происходящего хаоса. Киёми собралась, чтобы перенести это сумасшествие. «Уж если я выдержала ужасы атомной бомбежки, то это точно выдержу». «Видишь, Ай?» — спросил Мика. «Нет, но Итака велела искать ее возле дерева Кенео». Киёми подскочил гоблин и схватил за руку. «Мика-сан, помоги! Прочь от нее!» Мика ударил гоблина в лицо. Тварь полетела наземь, перевернулась и скрылась с визгом. «Как ты?» Киёми потерла запястье, за которое схватил ее гоблин. «Рука болит, но это пройдет». Уголком глаза она заметила, что Дацуэба наблюдает за ними. Будет она срывать с них одежду, чтобы Канао их судил. Провистник ли ветка кипариса под тяжестью ее грехов? «За Дацуэба надо присматривать», — Мика кивнул. «Я заметил, что она сюда смотрит». «У нас нет времени играть в ее игры», — сказала Киёми, «если мы собираемся найти Ай. Где она могла бы быть?» Киёми оглядела лица ближайших детей. «Не знаю». У нее согнулись плечи. «Что если Итака ошиблась? Что если видение Ай в Хиросиме говорило не только то, что увидела в нем старуха? Что если Ай ушла в новую плоскость существования? Она могла затеряться во тьме, ожидая спасения, которого теперь уже не будет никогда?» «Киёми-сан», — сказал Мика, и голос его прозвучал глубже, тревожнее. «Сюда идет Дацуэба. Нам опять бежать в лес?» Она хотела бежать, но не ради себя, а ради Мики. Заслужил ли он, чтобы его судили здесь, где духи буддистов собирались перед переходом прочь из царства земного? «Нет, на этот раз не побежим. Мы пришли найти Ай, и никто не сможет нам помешать». Легкая улыбка изогнула углы его губ. «Ты сильная женщина, меня всегда это в тебе восхищало. Когда-то я пытался вообразить, каково это было бы быть с тобой, быть партнерами, но я не заслужил женщину твоих достоинств». Он уставился на ботинки. «Я в тебя влюбился. Не знаю, зачем я теперь это говорю. Прости меня, пожалуйста, что туманю твои мысли». Эти слова пронеслись через нее тайфуном, навеки изменив географию ее сердца. Ей бы хотелось, чтобы было время обдумать, что значило его желание, как на него должным образом ответить, но именно времени у нее сейчас и не было. Когда приближается Дацуэ Баи, ай, нигде не видно. Она положила на его руку ладонь. «Надо идти к дереву. Кэнао ничего нам не сделает, пока не придет Дацуэ Ба. Пойдем». Ее восхитило, как быстро он переключился с темы своей влюбленности на стоящий перед ними вопрос. У него вообще было много качеств, которые восхитили бы любого японца. Кэнео смотрел, как ветви кипариса провисают под весом одежды какого-то мужчины. Обернувшись к оробевшему духу, Кэнео велел ему идти через реку вброд. Мужчина шмыгнул к реке. При подходе к Йоми и Мике у Кэнео заблестели глаза, а за ними приближалась Дацуэ Ба. «Что теперь?» — спросил Мика. «Ждем. Чего?» Над ними разлился золотой свет, и внутри него было тепло, ласкающее кожу. Кэнео отступил от дерева. Дацуэ Ба остановилась и обернулась, готовая к бегству. Что же заставило их отступить? Из сияния вышел человек в простом балахоне монаха, и круглое лицо сияло светом, исходящим от драгоценного камня, который он держал в левой руке. А от посоха в правой шел серый дым. Над лысой головой парил в воздухе нимб. Киёми рухнула на колени и поклонилась. Мика наклонился к ней и спросил шепотом: «Кто это?» «Дзидзо, божество, защищающее детей. Хай!» Дзидзо остановился перед Киёми. «Смотри на меня и не бойся». Киёми подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Ты, Киёми-сан из Хиросимы», — сказал он, — «пришла найти свою дочь Ай». Она прикусила губу, медля с ответом, из страха услышать то, что он скажет. Будто поняв ее чувства, Мика кашлянул и сказал: «Да, Хай, она Киёми-сан из Хиросимы и пришла найти свою дочь». Дзидзо обернулся рассмотреть Мику. На лице его мелькнуло заинтересованное выражение, и он опять повернулся к Киёми. Протянул руку, в которой блестел драгоценный камень. «Этот камень может исполнять желания. Но я уверен, что ты уже давно знаешь свое желание, Киёми-сан. Правда ведь?» Он взялся за подол балахона, подол оказался мокрым. «От детских слез», — ответил он на незаданный вопрос и поднял подол. Ткань скрывала Ай. У Киёми сердце прыгнуло в груди, как пружиной подняло ее с колен. «Ай-тян! Ай-тян, ты здесь! Слава богам! Мама!» — бросилась Ай из-под балахона Дзидзо. «Мама!» Киёми схватила ее в объятия. «Детка моя, детка, я уж думала, что никогда тебя не увижу». Она целовала Ай в лоб, в щеки, в нос, в подбородок, в губы. Слезы текли по ее щекам. «Спасибо, что защитили мою дочь». Она взяла ее лицо в ладони. «Как я по тебе скучала». «Я тоже по тебе скучала, мама», — улыбнулась Ай. «Декан меня нашел в пещере и привел сюда». «Хай, мы видели его в горах». Ай отодвинулась. «Мика-сан, я знала, что ты придешь за мной». У Мики загорелись щеки. «Это все твоя мама. Я только составил ей компанию». Киёми покачала головой. «Мика-сан невероятно мне помог». «Я так и знала», — сказала Ай и глянула на Дзидзо. «Он тоже катается на дельфинах». Дзидзо встал перед Микой и протянул переливающийся камень. «Ты так и не загадал желание». Мика поднес руку к груди. «Я имею право на желание?» «Закрой глаза и подумай о том, чего тебе хочется». Киёми кивнула. «Давай, Мика-сан, загадывай желание. Заслужил». Мика заколебался, потом закрыл глаза. Открыл их через несколько секунд и обернулся к улыбающемуся Дзидзо. «Твое желание исполнится», — сказал Дзидзо. Мика поблагодарил Дзидзо, но Киёми заметила у него на лице след печали. Дзидзо показал посохом на реку. Там возникли тысячи мерцающих огоньков. Ай показала на эти золотые искорки. «Смотрите, мама, светлячки!» Киёми проследила светлячков до воды, где они слились в искрящуюся массу. Свет нарастал, становился все ярче и ярче, будто смотришь в полуденное солнце. У нее заслезились глаза, и когда она подумала, что нужно отвернуться, свет погас, оставив после себя красно-оранжевый барабанный мост. Тот мост, по которому им предстоит перейти в чистые земли. «Идите», — махнул рукой Дзидзо, — «обретите покой». Киёми отвела волосы с лица Ай. Она никак не могла поверить, что обнимает дочь. В последний раз она обнимала ее безжизненное обугленное тело. «Больше никогда. Теперь она ее не отпустит. Ты готова идти?» Ай просияла. «Мика-сан идет с нами?» «Хай, Я его попросила быть с нами вместе. Можно будет играть в Дзянкен, но я все равно выиграю. Тебе надо бы дать мне выиграть хоть раз. Ай хихикнула, прикрывшись ладошкой. Хай, если тебе от этого будет легче. Киёми помогла Ай встать и крепко держала ее за руку. Радость прикосновения наполняла ее ощущением чуда. Мика встал рядом, и Ай протянула ему свободную руку. Он посмотрел на эту руку, потом на Киёми. Слабая улыбка мелькнула у него на лице, и окутывающая его аура печали смутила Киёми. Когда он взял Ай за руку, она сказала: «Не могу поверить, что наш путь почти закончен». «Почти закончен», — прошептал он. У входа на мост Киёми обернулась на мир, который ей сейчас предстояло покинуть, и ливень воспоминаний захлестнул разум. Вспомнилась юность в Токио, походы по магазинам с тетей, радостное ожидание начала школы, поплыли лица подруги, соседи, мальчики, в которых она влюблялась, мысли перешли к Хиросиме, к слезам от неудачного брака. Она сморгнула прочь эту скорбь, сменила болезненные образы на радостные, как они плавали с Ай в реке и как солнце грело плечи, и последнее воспоминание, как Мика обнимает ее в танце. «Мама, что с тобой?» Киёми посмотрела на дочь в уверенности, что отныне их жизнь будет наполнена смехом и любовью. «Надо идти дальше, да?» Она обернулась к Мике, который пристально смотрел на мост. «Мика-сан, спасибо». «За что спасибо?» «За то, что поверила в меня. За то, что впустила меня в вашу жизнь. Нам еще много дней предстоит провести вместе». Он не ответил, глядя в землю. «Мика-сан». Его рот старался сложиться в улыбку. «Еще много дней». Деревянный мост потрескивал под их шагами. «Мы идем по светлячкам?» — спросила Ай. «Мы идем по мосту», — ответила Киёми. «Но ведь ты видела светлячков, мама? Или у тебя устали глаза от того, что ты с меня их не сводишь?» Киёми усмехнулась. «Да, на оба вопроса». «Я скучала по вам, мама. Тебе не страшно было совсем одной?» «Я не была одна. В пещере было много детей. А когда декан оставил меня днем, со мной говорила какая-то дама с неба. И она велела мне не бояться». «Вот как? А как звали эту женщину?» «Амия. Ты ее знаешь?» Киёми прикусила губу. «Хай, это моя мать». Они достигли середины моста и спустились к другому берегу, Санзу. У основания моста поперек его полыхнула ослепительная вспышка. Киёми закрыла глаза рукой от ее яркости. Свет погас, и с неба спустилось пульсирующее лиловое облако. На лотосовых пьедесталах стояли три фигуры, сияя золотом и серебром. В том, что был в середине, Киёми узнала Амиду, а в двух других — его помощников — Кэндзеон и Махастха Мапрапту. Облако улеглось, и Амида глянул прямо ей в глаза. Лица Буд сияли неописуемой красотой и великой мудростью. Тела их укрывали развивающиеся мантии, и еще добавляли им блеска ослепительные золотые серьги и браслеты с драгоценными камнями. Обнаженная левая рука Амиды протянулась вниз, сложив вместе большой и указательный палец, а правую руку он поднял вверх тоже со сложенными пальцами. Киёми из поучения дяди помнила смысл этой мудры. Она означает, что просветление доступно всем, а к тем, кто не смог спастись, обращено сочувствие Амиды. Киёми поклонилась. «Закрой глаза, Киёми-сан», — велел Амида гулким, как гром, голосом, «и скажи мне, что ты видишь». Киёми закрыла глаза. «Я вижу тебя, великий Амида, и твоих помощников». Она открыла глаза и увидела, что он кивает. «Те, кто верят в меня, могут увидеть меня и с открытыми, и с закрытыми глазами. Это хорошо, что ты меня видишь. Тем не менее, в момент смерти ты не обратила взор на запад и не поглядела на меня. Ты не подумала о том, чтобы возродиться в чистых землях. Это была ошибка, и все же твоя вера привела тебя сюда. Нужно обладать искренностью, верой и целеустремленностью, чтобы возродиться в чистых землях», — сказал Кэндзеон. «Обладаешь ли ты этими качествами? Помни, ты отвечаешь не только за себя, но и за свою дочь». Киёми поглядела на Ай, которая улыбалась Буддам, будто смотрела представление в театре, и на Мику, который нервничал под взглядами Будды. «Хай, у меня эти качества есть». Махастха Мапрапта поднял палец. «Есть простая молитва, которая покажет, готова ты совершить этот переход или нет. Ты ее знаешь? Если да, произнесешь ли ее для нас?» Киёми набрала в грудь воздуху, выдохнула. «Намо омито фуо». «Ищу убежище у Амитабы Будды», — снова кивнул Амида. «Тебе и твоей дочери позволено войти в чистые земли. Он, — показал он на Мику, — с вами войти не может». Ай дернула Киёми за рубашку. «Мама!» Мир потемнел, будто все тени, рожденные во все времена, вдруг собрались здесь и сейчас вокруг нее. Вернулась та пульсирующая боль в костях, что мучила ее после взрыва атомной бомбы. «Это ошибка! Это не может не быть ошибкой!» Мика обернулся к ней, и в глазах его была уверенность отчаяния. Она отказалась признать его капитуляцию и обернулась к Амиде. «Почему ему нельзя перейти? Потому что он не буддист?» «Нет, его вера в Бога неопровержима». «Так в чем же дело? Мика хороший человек». «Киёми, не надо». «Но это правда», — возразила она, обернувшись к нему. «Будь ты плохим человеком, ты бы не мог увидеть этот мост, а увидел бы гору из игл». Амида разжал пальцы на поднятой руке, привлекая внимание Киёми. «Чтобы вошел человек в чистые земли, его ум должен быть свободен от постороннего, сей же обременен виной в тех грехах, которые он за собой числит». Киёми ухватила Мику за руку. «И что это за грехи?» Ответом было молчание, и лицо Мики стало мучительной маской. Киёми заморгала, уставилась ему в глаза, пытаясь определить причину этих страданий, но тут у нее возникла идея. «Ты сражался за свою страну, за родных и близких, и делал то, что должен был делать. Это была война, и не ты ее начал». «Я тоже так думал», — прошептал он, — «но после того, что я видел, мне стала ясна моя роль в этом безумном насилии, и простить себя я не могу». Киёми вспомнила молитвы, которые переписывал Банри. Там говорилось, что нужно сдуть прочь все грехи и отнести их на дно морское. Вспомнить бы сейчас эти слова. Киёми сложила перед собой ладони. «Молю тебя, о мудрый Будда, разве не видишь ты, что сердце его чисто? Зачем наказывать его за грехи, которых он не совершал?» Мика придвинулся ближе. «Киёми, веди Ай в чистые земли и обрети покой. Нет, ты должен освободиться от вины и пойти с нами. Я пытался, но не могу. Это мое бремя, не твое». Мика взял ее за руки, всмотрелся в лицо. Она пыталась сообразить, как уговорить его передумать, но ничего не сказала. Он сжал ее руки и отпустил. Киёми тут же ощутила его отсутствие, а он повернулся и начал спускаться с моста. «Вот наша Вакаре, наша разлука!» Ай дернула ее за руку и захныкала. «Мама, разве ты не видишь? Мама, не отпускай его, пожалуйста! Уговори его остаться!»